смотрит способ восприятия. Временная метка Эдна в мире файла. Восстанавливаю технологический стек, хронологию появления технологии. Правосудие нет, присяга, никто не может служить. Вот господа, пространство схлопывается, предыдущую кровь охраняя град. Все ваши пытки так не отследили от моей республики. Yeah!